Письмо 61. 27 апреля 1952 года. Все отвечал на письма разным лицам. Вот очередь пришла, и на твои письма надо отвечать. Это хорошо, что любишь дома сидеть и к себе никого не звать, а если люди что скажут, ты держись своих убеждений. Тоже хорошо держать себя подальше от приходских дел. А когда что коснется, и надо говорить, не забудь, прежде помолись. На опыт увидишь пользу. Хоть и тяжеловато терпеть скорби, но очень полезно. И мы должны готовиться с Божьей помощью терпеть поношение, укорение, презрение и насмешки. Если так подготовимся, когда они придут, легче будет переносить их. Люди непостоянны. Сегодня хвалят, а завтра свалят.